Я могу понять, как Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мария, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 8700 рублей и требования банка появились... Она имеет задолженность полностью. Меня зовут Мария Сергеевна Тищенко, сотрудник отдела взыскания банка Тинькофф. Должность ваша как правильно называется? Конечно, дело в состоянии банка. Что там? Что там еще нет вас услышать? Нет. Дело в том, что договором были строго обозначены сроки оплаты, но вы их нарушили, и не поэтому банка. Ольга Викторовна, именно поэтому банк на законных основаниях выставляет вам все требования по качеству должности. Никаких требований вы мне не выставили еще. Если у вас нет возможности оплатить сегодня, то мы подождем. Нет, желания. Возможность имеется. Желание отсутствует полностью. 25 июня исключительная оплата от вас поступит? Вообще никогда не поступит в добровольном порядке. По какой причине вы отказывались от оплаты вашего долга? По причине моего нежелания. Я вас услышала. Но дело в том, что каждый день просроченной задолженности ваша сумма долга значительно увеличивается за счет начисления штрафов и неустойки. И оплачивайте своевременно, чтобы банк не предпринимал дальнейших шагов по взысканию. Вы понимаете, что увеличение суммы долга приводит к повышению суммы. А наличие по просроченной задолженности дает право банку увеличивать процентную ставку вашу по кредиту на 19% годовых. Да вы что? Такое именно право у вас есть? Самостоятельно увеличивайте из-за того, что у меня просроченная задолженность. Ну, увеличивайте. Верно. В суде разберемся. Не усугубляйте ситуацию. Нет, мы готовы договорить и предоставить оплату суммы. Не будем договариваться ни о чем. А 8600 рублей 28 июня вы готовы быть вместе? Я все уже ответила на все вопросы. До свидания. Я вас услышала, но тем не менее, кредитный договор подразумевает исполнение обязательств своевременно и в полном объеме. Что вы не пробовали? Это дурной скрипт. Этот человек дурак конченый, полный идиот. Поэтому не читайте его больше, вообще не работайте там. Ужасная, мерзкая, отвратительная работа. Это даже не работа. Вы себя опускаете, убегаете. Ваша задолженность, это не имеет. Это очень даже отношение будет складываться на вашей дальнейшей судьбе. После того, как вы уволитесь из этого банка, вас больше нигде не возьмут на работу. Задумайтесь об этом. Ольга Викторовна. Да, я знаю, как меня зовут. Банк старается не прибегать к методам. Нет, я хочу, чтобы банк прибег ко всем методам именно к принудительному взысканию. Я хочу ваш банк просто по кусочкам разложить именно в судебном заседании, в ходе гражданского процесса. Ольга Викторовна, отказ от оплаты не освобождает вас от исполнения обязательств? Нет, я освободила сама себя. Я думаю, вы меня должны услышать и понять, если вы понимаете, о чем я веду речь. Не дочитывайте с открытием. А действия банка на возврат просроченной задолженности будет продолжаться. Да, пытайтесь искать 8700 рублей для оплаты. Я не буду ничего доброго искать. До свидания. До свидания. Алло. Добрый день, оставайтесь на линии. Для вас имеется информация очень важная. Спасибо за ожидание. Альфия Фатиховна, добрый день. Добрый. Вы Альфия Фатиховна? Да. Меня зовут Духайн Александр Викторович, финансовый агент по сбору платежей. Наши переговоры с вами записываются. Вам поступает звонок по поручению компании «Микроклад». Наш очередной разговор будет безрезультатным. Да? На переговоры не настроены, да? Нет. Ну что ж, мы вам позже перезвоним. Вам никто не давал права нарушать закон, а вы... А тебе никто не давал права открывать свой рот. Заткни его. Не, сливайся в твою канализацию. Конечно, не слышно, Амёва. Прощай. Слышно, да. Сливайся отсюда. Мы вам позже перезвоним. Всего доброго. Давай, Чушок, давай. Добрый день, пожалуйста, оставайтесь на линии. Угу. Благодарю. Вальфия Фатиховна? Да. Шебенькова Нина Владимировна меня зовут. Я представляю финансовое агентство по сбору платежей, также информирую о записи переговоров. Я звоню вам по поручению компании «Микроклад» по вопросу вашей задолженности по договору займа. Ага. Компания обратилась к нам вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Задолженность на 30 апреля составила 42 824 рубля 85 копеек. Ранее, я вижу, вы уже разговаривали. Никак не получается у них со мной, да? А вы прям такие сейчас подтянулись, взялись за работу, и сейчас вы прям меня... Да, заплатить, наверное, смотивируете. Вы по какой причине допустили образование задолженности? А по какой причине интересуемся? По требованию компании вам необходимо 42 824 рубля 85 копеек внести до 18 мая включительно. Угу. Альфия Фатиховна. Да. Пока вы сами себя не замотивируете решать данный вопрос, вас никто другой не замотивирует это сделать. Я тоже так думаю. Задолженность правильно фактически рассуждает. Присутствует. И без вашего участия этот вопрос сам собой не решится. Вопрос мой слышала. Поэтому будьте добры, настраивайтесь вопрос на решение данного слышала, вопроса. Придурочная. Вы, во-первых, на «ты» ко мне не обращайтесь. А придурочная можно вы, называть? Да, а именно на «ты» вы. Нельзя, да? А во-вторых... Ну, а во-вторых... Ну-ка. Вы разговариваете не со своими знакомыми. Да мне таких знакомых не надо. Поэтому у меня более уважаемые люди, да, значимые, нежели ты. Так обращайтесь, может быть, к более уважаемым людям, может быть, они вам так помогут. Так ты мне совета-то не давай свои, мне ничего решать не надо. Не поняла если еще. Если вы самостоятельно не можете решить данный вопрос, а, ты определила, могу я или нет? К третьим лицам. Ты определила. Ну, судя по тому, что с декабря 2018 года вы не решаете этот вопрос? Конечно, потому что у меня желания нет. Ну, я прекрасно понимаю, что у вас нет. Да. Но хотели бы вы или не хотели, вам в любом случае придется решать данный да вопрос. Да ты что? Всего вот доброго. Это вот пигалица мне рассказала. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Да. Компания «Кредит 911». Языкова Светлана Валерьевна. Могу услышать Валерию Владимировну? По поводу вашего договора. Платеж вы произвели? Больные, что ли? Корректнее общайтесь с Валерией Владимировной. Ну, потому что не с родственниками с больными людьми корректно общаться, если вы больные. Я вам говорю, не с родственниками общайтесь, поэтому мне корректно. Мне такие родственники не нужны, я бы вас задушила. Да, слава Богу, Валерия Владимировна. Угу. Ну все, иди отдыхай. Лапы помой и ложись спать. Платить ты мне вчера это спрашивала. Владимировна. Прослушай запись. Вчера я у вас этого не спрашивала. Ну, тогда другая дура спрашивала. А, все, понятно с вами. Отказ от оплаты в принудительном порядке оплачивать будете. Начинайте деньги собирать. Ну, родственников также предупредите. Твоих? Родственников также предупредите. Твоих обязательно. Свяжутся. Давай и телефоны всех предупрежу. Органы, и их тоже я, да, обязательно предупрежу, чтобы они тебе деньги собрали. Коллег, бывших, нынешних. И бывших всех, всех предупредите. Всех. До свидания. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Анжелика Валерьевна? Да. Компания МБА «Финансы», специалист Суходольская Оксана Александровна, ведется запись разговора. Звоним по вопросу вашей задолженности по микрозайму «Мехкредит». На сегодняшний день за вами числится просроченная задолженность в размере 68 470 рублей. 153 дня у вас срок просрочки. По требованию вашего кредитора вам необходимо до 20 мая произвести оплату. В полном объеме погасить имеющуюся задолженность. Установленный кредитором срок оплаты от вас поступит? Нет. По какой причине? Не скажу. Что значит вы не скажете, Анжелика Валерьевна? Это как скажу, только не скажу. То есть вы не намерены решать вопрос возврата денежных средств в добровольном порядке? Не разговаривать с тобой, не возвращать, не обсуждать. Ничего я с тобой не намерен. В таком случае в очередной раз мы фиксируем вашему кредитору, что вы отказались решать вопрос оплаты в добровольном порядке. Угу. Значит, в дальнейшем кредитор инициирует меры принудительного взыскания. Угу. Удачи ему. До свидания. Компания «Шмархантич.ру», здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Олег Сергей. Я вас беспокою, Ольга Викторовна, по поводу вашего знакомого. Сейчас, один момент, пожалуйста, дело откроем ваше. По поводу вашей просроченной задолженности, извините, поскольку у вас 59-й день просрочки получается, общая сумма 44 573 рубля. А у вас отчество есть? Что есть? Угу. Еще раз, что есть, можете повторить? Отчество. Нет отчества, к сожалению. По паспорту нет. Так бы я вам сказал. Ясно. Смотрите, что вы так за все время. Задолженность? Нас беспокоит, а не должна беспокоить. Я думаю, нет. А что? Почему так думаете? Вы думаете, мы должны простить? Если она меня не беспокоит, то и вас не должна. Понятно. Она вас вообще никогда не беспокоит. Вы не боитесь, что начнет беспокоить? Не начнет. Морально, физически. Физически? Вы угрожаете мне физической расправой, насилием? А почему вы в моих словах угрозу увидели, я не понял? Ну, вы сказали, что скоро она меня начнет беспокоить морально и физически. То есть ну вы да, угрожаете морально со стороны психологического морального воздействия и причинением какого-то физического насилия. Да, конечно. Насилия. Но я вас не угрожаю, может, действовать в рамках закона. Физически тоже были в рамках закона. То есть в рамках закона вы имеете право позвонить гражданину Российской Федерации. Конечно, да, и под угрозом физического насилия потребовать... Я сказал, что мы физическое насилие будем применять к вам. Да, это ваша фраза была. Да. Нет, под словом физически, я имею в виду, мы будем просто адрес вашего проживания. Значит, вы угрожаете тем, что вы прибудете по месту моего жительства, да, какие-то нанесете мне тем самым психологическую травму, да, и, соответственно, примените ко мне физическое насилие. То бишь, вы говорите о том, что вы под своими действиями готовы совершить преступление, предусмотрено статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, то бишь разбой. Ну, если вы видите, подкованный человек, да? Я буду вас ждать, давайте. Ну, я, конечно, заранее напишу заявление в полицию о том, что мне со стороны компании Smart Money угрозы физического насилия с целью... Нет, ее не надо со мной так разговаривать, с целью, да, хищения у меня денежных средств. Я думаю, что на этом разговор можно вообще закончить, дальше пусть разбираются правоохранительные органы. Данные угрозы я воспринимаю реально опасаюсь за свою жизнь и здоровье. Всего доброго, жду приезда вашего. Да. Хоть Деду Мороз заявление напишите, нам все равно. Да, я понимаю ваше уважение к сотрудникам полиции, вы сравниваете их с Дедом Морозом, я думаю, им будет очень это приятно. Вы можете думать все, что угодно, у вас фантазия очень богата. А если у вас будет следователь девушка, она, наверное, будет себя воспринимать Снегурочкой. Прекрасно, замечательно. Да, все так и будет. И оленей не забудьте, им тоже можете... и оленей. Ну, я думаю, Им тоже заявление можете написать. Что они там все собрались, Деда Мороза, Снегурочки, оленей. Да. Ну, смотрите, я вам не угрожаю, я вас просто... Не надо, зачем вы начинаете в данный момент оправдываться, говорите, что вы предупреждаете, да, вы предупредили о том, что там есть выезд, что меня якобы побита и сбита. Я вам уже сказал, что данное ваше угрозы. Не надо говорить со мной в унисон. Сегодня в унисон я с вами не буду говорить, потому что вы не из моей песочки. Далее. Алло. Милее. Здравствуйте. Это компания МБА Финансы. Меня зовут Зайцева Ирина Александровна. Ведется запись разговора. Ангелина Александровна, вам знакома? Да. А кем она вам приходится? Мной. Это вы? Да. На сегодняшний день у вас имеется просроченная задолженность компании МИК Кредит. Займ вы оформили 21 января 2019 года. Взяли на свои личные нужды 29 600 рублей. Сразу же в этом же месяце, точнее на следующий месяц. От вас Влада, не продолжайте, все равно оплаты не будет. 94 дня просрочки на сегодняшний день. Да сумма долга 33 300 рублей для возврата в график. Чтобы полностью погасить займ, у вас сумма 52 500 рублей. Она уже выставлена кредитором на погашение. Где? Они сроки на по оплате до 27 числа включительно. В какой из этих дней от вас поступит оплата? Ты слышал оплату? Меня? Поперемотай на запись минуту назад. Поставленный. Да ну. На вопрос поставленный ответьте, уважаемая. Ну что ты так? Ты чего так смело разговариваешь-то? А? Мышка. Какой из дней до 27 числа от вас поступит оплата? Ты в курсе, что перед тобой белая кошка, которая тебя сейчас сожрет? А? С вами все в порядке? Со мной, да. Поэтому бегай мне кажется, быстрее, что нет. Тебе дают мне кажется, секунд. Вам нужно позвонить Раз, по соответствующему телефону. Два. 3, 4. Так, хорошо, с вами свяжется инспектор по месту регистрации, лично побеседует. Молодец, я думаю, что тогда вы будете более настроены на диалог. Бегом в норку, бегом.